152. Так у нас явлена мощь духовного фокуса. Так непреложны законы иерархии. И примкнувшие к мощи утвержденной могут найти правильный путь. Потому так важно приблизиться к нам и в едином устремлении принести предуказанное. Так нами утверждена победа. Так нужно собрать все лучшие стремления для примыкания к духовному фокусу. Фокус светит слиянием сознаний. Наш фокус мощен слиянием сердец. Наш фокус непобедим, утверждаю. Так пусть духовный фокус светит в каждом сердце сотрудников. Творчество духа неразрывно связывается с соответственным устремлением. Так явление созвучия есть законное явление.